Одета женщина была в длинное желтое кимоно с широким поясом, который подчеркивал тонкость талии и соски. В разрезе спереди виднелась красная ткань то ли от нижней юбки, то ли от штанов от одеяния Мика. Также на ногах были плотные чулки белого цвета или настолько высокие носки. Верх кимоно был распахнуто так, что обнажал плечи и верх груди, и она еле держалась, чтобы не обнажить и ее саму. Поверх всего было накинуто свободное хари черного цвета с золотой вышивкой, державшейся на локтях женщины. Помимо всего прочего, она была обута в традиционную японскую обувь, гетто с высоченной единой платформой, за счет чего была даже выше меня. Также через специальные разрезы позади развивались все 9 пушистых хвостов. Не став ждать, пока они подойдут, двинулся к ним навстречу и, приблизившись, накрыл нас четверых куполом, который полностью заморозил время вне его пределов. С женщинами я церемониться не стал и внедрил в них сразу самые мощные закладки с искусственной личностью, которая отстранила от управления оригинальную. Но из-за того, что время у меня не ограничено, я не стал сразу сливать их вместе, а дал закладкам спокойно устояться, все проанализировать и, скопировав все нужное, сделать точную копию личности, но с нужными мне приоритетами и поправками. Из-за этого на ближайшие пару часов передо мной были в основном куклы без эмоций, но в данном случае это не имеет никакого значения. Пройдя мимо Цунади, подошел к Ясаке и уткнулся лицом между ее гигантских грудей, при этом обняв ее руками, постаравшись запустить их под хвостики, чтобы сжать ягодицы. Находясь лицом в груди этой лисы, в очередной раз убеждаюсь, что биология в этом мире далека от нормы. Мало того, что они без магии лифчика из-за своих размеров и тяжести должны были обвиснуть, но нет, грудь отлично сохраняла свою каплевидную форму. Так еще я ожидал, что она будет такой же мягкой, как у Молли, из-за большого содержания жира и молочных желез, но и тут ошибся. Да, она мягкая при сжатии и надавливании, но и одновременно упругая и эластичная, будто полностью состоит из мышц. В общем, я не бум-бум в биологии, так что более нормально объяснить не смогу, но ощущения странные. Арара, хозяин, ах, какой вы нетерпеливый, ах, проговорила Ясака, когда я начал покусывать кожу ее груди. Ах, не спешите, я в полном вашем распоряжении. Ах, начала постановать женщина, когда кимоно окончательно спало с ее груди и я добрался до толстых темно-розовых сосков. Ах, не кусайтесь, хозяин, пожалуйста. Ах, у меня очень чувствительные сосочки, простонала лиса, обняв меня за голову и начав перебирать волосы, пока я стал покусывать ее ореолы и соски, а ее искусственная личность начала приобретать сознание быстрее, чем я думал. Естественно, я ее не послушал, а сильнее вцепился в ее соски зубами, вырывая стон с ее губ. Пока я зубами и языком забавлялся с сосками суки, руками я добрался до ее задницы, справившись с кучей ткани и пушистыми хвостами. Кстати, насчет хвостов, возле копчика они все объединялись в один, и являлись полуматериальными, то есть Ясака в любой момент могла их убрать. Кроме того, выяснил, поглаживая объединенный хвост, что в этом месте он намного чувствительнее, чем клитор женщины. Лиса уже успела пару раз кончить, ее глаза закатились, а острый язычок вывалился изо рта. А когда я потянул одной рукой за хвост, а второй стал проникать в ее анус, при этом сильно прикусив ее источающий молоко сосок, то Ясака не выдержала и, забившись в судорогах от мощного оргазма и лишившись моей поддержки, рухнула на колени. «Какая нетерпеливая и похотливая лиса тут у нас», — говорю это, постукивая членом по лицу слабо соображающей от оргазмов Ясаки. «Не думал, что такая чинная мадам так сильно хочет, чтобы ей напихали под хвост. Примечание к части. Как и обещал, по готовности следующая будет неизвестно когда. Там много хинте, а настроения на него пока нет. Жду тапки. Вставки из оригинала еще планируются, но уже через главу и, думаю, на этом копирка текста оригинала закончится и пойдет полностью мой. Ну и как обычно, на правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2xf106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/rdrnkft. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. От шеф. Здесь был бета, весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ряд/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ряд/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ряд/fits10398582. Глава 44. Прибытие школ. Часть 3. Черновик. Примечание к части. Ну, как я и говорил, часть будет небольшая и полностью PWP без других элементов. Жду тапки. Ну и как обычно, на правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2ksv6vseve. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarankft. Поддержать бету, прочитав и его фанфики. https://fitsboek.net/outhorse3417950 профили works профили tabs. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. Какая нетерпеливая и похотливая лиса тут у нас, говорил я, постукивая членом по лицу слабо соображающие от оргазмов ясаки. Не думал, что такая чинная мадам так сильно хочет, чтобы ей напихали под хвост. МММ. Ах, не могла сказать ни слова женщина с прикушенным высунутым языком. Она сидела попкой на земле и глупо на меня смотрела. То, что я держал ее за лисье ушко, других не было, и пропускал через него магию, стимулируя чувствительные зоны на нем, и стучал по щекам свои членам, ей ни разу не помогало. Единственное, что сообразила сделать женщина, это открыть рот, чтобы я мог им воспользоваться. Поспешил я с выводами, что она быстрее всех адаптировалась под промывку мозгов, но, смотря на это личико, затуманенное похотью, мне наоборот нравится, что у этих трех сук сейчас отсутствует разум и они, по факту, просто мясные куклы. И да, меня не волнует вопрос этики уже давно, а вопрос о том, что с куклами неинтересно и можно использовать тогда макгловские поделки-заменители, очень-очень спорный. Вряд ли хоть одна игрушка или искусственная кукла этого мира сравнится вот с такой живой куклой, а про магических живых кукол я вообще молчу. Поместив головку члена на острый язычок ясаки, взял ее за ушки и стал проталкивать член сразу в горло. Судя по тому, как глазки женщины закатились еще сильнее, а горло стало безумно сокращаться от удушья, делаю вывод, что для нее такое впервые. Наслаждаясь удушьем лисички, стимулирую ее ушки, заставляя милфочку испытывать один оргазм за другим. За полчаса такого развлечения я успел дважды кончить и спустить все в рот ясаки, после чего начал жесткие фрикции, полностью вынимая и погружая член обратно в горло, трахая начинающую окончательно понимать, что вокруг происходит, лисицу. Также, ясака уже усвоила свое место и стала полноценно моей игрушкой. К концу третьего часа насилия над горлом женщины, она обняла меня за ягодицы и сама принялась активно работать своим горлышком, шершавым язычком и губками, а язычок у нее отпадный, такой же обычно делает нимфодора, превращаясь в нека. Сейчас ясака уже полностью обрела сознание, так же, как и Цунади с Мэй, но тем двоим я его снова погасил, оставив в роли кукол. Следующие пару часов я наслаждался яростным минетом Кицуны, а она смаковала мою сперму каждый раз, когда я кончал и заполнял ее рот. Последний раз, кроме спермы, она получила заряд и другой жидкости, но менее охотно ее пить не стала. Убедившись, что кукла все выпила, вынимая член из ее рта, отступил на шаг, давая ей возможность отдышаться. «Арара, аха, хозяин, ха, какой же вы, аха, жестокий», проговорила ясака, опираясь руками о землю и тяжело дыша. «Есть такое, так что привыкай, и давай становись рачком, пора тебе под хвост пихнуть, говорю, хлопая женщину по щекам. Ах, слушаюсь, хозяин. Ах, говоря, женщина встала на четвереньки, постановая от обратного круца, схватившись за ее хвост и поднимая его вверх, открывая себе вид на ее пульсирующее анальное отверстие, приставив головку члена к ее покрасневшему от стимуляции очку и стал давить бедрами, проталкивая член сквозь него, при этом я помогал себе натягивать зад куклы, держась за хвост и ягодицу. От моего грубого и медленного вторжения в девственный и узкий зад, Ясака плакала и поскуливала от боли, но уже дважды успела кончить, зад женщины оказался ее самой сильной эрогенной зоной. Она не мазохистка, но анальный секс для нее приятнее всего, даже несмотря на боль. Неожиданно, конечно, но я не против. Еще из неожиданного, для этой версии Ясаки это в принципе первый раз с мужчиной, она абсолютная целка, хотя и самая старая сука из всех, кто находится в Хогвартсе. Насладившись медленным входом в анус лисы, стал наращивать темп, двигая бедрами, от этого скулеж Ясаки стал сильнее, а от удовольствия женщина начала активно подмахивать мне своим задом. После еще 5 часов активной долбежки, женщина активно пыталась выполнить мой приказ стоять на четвереньках, но каждый раз, когда она вставала, ее уставшие руки и ноги подводили даму, и она снова падала в лужу спермы под собой, которая натекла из ее раздолбанной и широко открытой задницы. Я же наблюдал за этим, играясь с дойками директрисы японской школы, целуя и изучая ее маленький рот языком. В это же время ее заместительница, стоя на коленях, активно отсасывая мой член, стараясь заглотнуть его как можно глубже. Кончив в рот рыжей кукле и убедившись, что она все проглотила, откинул ее от себя и наложил на нее оба варианта круция, которые действовали попеременно. Дикая боль выворачивала все тело женщины, а навязанное удовольствие сковывало оргазмами. Кричать она быстро перестала, так как сразу сорвала горло и начала хрипеть. Кроме того, один из моих клонов, встав над ней, продолжил использовать ее рот. В это же время другой клон, почистив Ясаку, которая кое-как встала на четвереньки, загнал ей в анус магический фалоимитатор, отчего та снова рухнула, а я сам, создав плеть, стал хлестать ее ягодицы и спину, когда она снова вставала на четвереньки. Пока мои клоны были заняты двумя другими женщинами, я плотно занялся Цунаде, высвободив ее груди из ткани, немного помял их и, ущипнув стоячие соски, продолжил дальше ласкать тело женщины, направляя руки к ягодицам. А внизу у блондинки был потоп, хм. Цунаде оказалась очень чувствительной, я еще больше увеличил ее чувствительность, так помимо этого, она еще и очень часто с собой игралась, муж ее явно не удовлетворяет, хотя и с ним она спит часто. Поправочка, спала, чисто из вредности теперь ее буду трахать только я, хотя надо еще подумать. Добравшись руками до ягодиц, помял их, после чего, спустив ее давно уже промокшие бриджи, приставил член к истекающей соками киски. Один толчок и мой член проскальзывает наполовину длины, упираясь в шейку матки Цунаде. Да, хоть киска у нее и тренированная, но довольно-таки узкая и плотная. Если бы не сила толчка и смазка, то так глубоко я бы не вошел. От моих грубых действий и размеров члена, что растягивает лона, Цунаде запрокинула голову мне на плечо, ее глазки закатились, по щекам потекли ручьи слез, а ротик широко открылся в беззвучном крике. Когда я взялся за ее талию и протолкнул член в матку, рот женщины открылся еще сильнее, а язык вывалился наружу. Если Ясака и Мей были полностью под моим контролем и искусственная личность слилась с истиной, то вот Цунаде еще не прошла этот процесс. Ее личность была ее собственной, но вот телом управляли закладки. Она все осознает, но сделать уже ничего не может и послушно выполняет все команды. Почему так замедлился процесс, не знаю, скорее всего это как-то связано с ее личной защитой, но так даже интереснее. Из Цунаде получилась действительно полноценная безвольная секс-кукла, делающая все лишь по команде. Без этого у нее работает только самый минимум функций. Закончив заполнять и растягивать матку Цунаде своим членом, провел руками по ее телу, возвращая их к мягким и тяжелым грудям. Начав мять тяжелые дойки, нагнул голову и стал покусывать губы и язык женщины, наслаждаясь тем, как мышцы ее влагалища хаотично сокращаются, тем самым массируя мой член. Играясь с сосками, создал в руке иголку и, накалив ее магией, стал медленно прокалывать левый сосок. От резкой обжигающей боли, Цунаде стала дергаться на моем члене и даже сбросила часть оцепенения, став кричать мне в рот от боли. Я же, параллельно с тем, что прокалывал сосок женщины, стал увеличиваться в размерах, где-то на полметра. Также увеличивался мой член, упираясь в заднюю стенку матки, тем самым растягивая лоно куклы. Сейчас Цунаде, по сути, висит на моем члене, так как ее ноги не касаются земли из-за моего роста, и только я поддерживаю ее за груди. Да, сразу вспоминаются истории того, как людей сажали на кол. У нас то же самое, только в извращенном варианте и без риска смерти и повреждений. Ножки Цунаде висят, подрагивая, в полуметре от земли, и по ним на землю стекают ее любовные соки. Когда блондинка уже привыкла к новым условиям и ее лоно перестала так интенсивно меня доить, в дело пошла вторая иголка, и теперь оба ее соска оказались проколоты, а я был обрадован еще 10 минутами криков. После окончания новой волны криков я снова принялся грубо мять молочные полушария блондинки, целуя и покусывая ее губки. Когда пассивное удовольствие мне надоело, я обхватил своими руками ставшую для меня миниатюрной талию Цунаде и стал поднимать и опускать ту на своем члене. Я ее не щадил, вынимая и вгоняя член внутрь блондинки полностью. Цунаде же, уже безвольно свесив руки и ноги, которые мотались в разные стороны, как и ее дойки, закатила глаза и стонала от удовольствия. «Это Хокаге сломалось, несите следующую». Шутки шутками, но да, ее личность сломалась и перестала сопротивляться поглощению, теперь она полностью пассивная секс-кукла. Хотя, если приказать, ее обычный режим деятельности тоже включится. С Цунаде я поиграл еще десяток часов, пока две другие женщины отдыхали от моих клонов. Кончив и почистив женщину, кинул ее в барьер к коллегам и запустил ускорение времени для них. Они пробыли там пару суток, выспавшись и приведя себя в порядок. Пока они восстанавливались, я обратил внимание, что, кроме этих трех, в делегации от Махотокара было еще 4 женщин. 2 я не знал, а еще 2 мне были известны. Первая была соотечественницей Цунаде по аниме, Митараши Анка. Второй была Винела на Гримаре, что странно, мне казалось, я видел, что ее дочь, Риас, учится у нас в Хогвартсе, но как-то ни разу у меня не доходили до нее руки. Так что наличие ее каноничной матери в делегации учителей из стран Азии я удивлен. Ну, тут дело может обстоять просто, девушка с матерью переехала в Японию и там мать устроилась на работу в Махотокара. Что касается внешности, то она что-то около канона. Анка была среднего роста с темными волосами, собранными в пучок на затылке, глаза карего цвета, рот широкий с тонкими губами, острый носик на широком, но вытянутом лице. Фигура у женщины была чем-то средним между 2 периодами 2 главных героев, то есть она уже была зрелой милфой, начавшей набирать вес, но еще не растолстела. Ножки все еще были стройными, зад хоть и стал больше, но был столь же подтянут, а вот жирка на животике чуть прибавилась, так же, как и грудь увеличилась с 3,5 до почти 5 размера. Одета она была в привычную сетчатый костюм от шеи до бедер, коричневое пальто и темно-оранжевую мини-юбку с темно-синим поясом. Только благодаря своему пальто женщина не сверкала голыми сиськами с коричневыми сосочками. В отличие от своей коллеги, Винела на Гримаре была одета, как и положено европейскому арестанту, в двухцветное строгое платье в пол, закрывающее почти все тело, кроме лица и шеи, но из-за светлой верхней части, в области груди, и наличия корсета, грудь женщины визуально была сильно подчеркнута. По первому взгляду видно, что она возбуждена, и как ее соски торчат сквозь тонкую ткань. Видя это, можно сделать выводы, что говорят о ее характере и желаниях. Что касается ее внешности, то, в целом, она тоже близка к своей аниме-версии. Невысокий рост, примерно как и у Анка, узкие плечи, округлые бедра со стройными ножками и большая грудь шестерка. Молодо выглядящее лицо с тонким носом, фиолетовыми глазами и небольшим ртом. В общем, смотря на нее скорее подумаешь, что это сестра Риаса и ей лет 20, чем то, что это ее мать с возрастом под 50. В общем, осмотром учителей я остался доволен, но пока к активным действиям приступать не стал, еще успеется. Убедившись, что троица женщин отдохнула и привела себя в порядок, снял оба барьера и вернулся обратно в строй школьников, слушая их приветствия с Дамблдор. Так как это была последняя школа, которая должна была прибыть, мы все направились в замок. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Пусть и с опозданием, но выкладываю 2 отредаченные главы. Эту и главу 11.4. Что же до причины задержки, то, я тупо забыл. Вчера доредачил, хотел выложить, но потом появились всякие дела и как-то вылетело из головы. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый Джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboak.net/ряд/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboak.net/ряд/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboak.net/ряд/fits10398582. Глава 45. Начало турнира. Часть 1. Черновик. В замке мы разделились. Азиаты отправились в гостевые покои замка, а мы снова в большой зал. Как я понял, планировалось небольшое пафосное представление учеников других школ. Не знаю, зачем это нужно, так как пафоса в прибытии более чем достаточно. Хотя, может, как демонстрация силы и умений, но тогда наша школа не вписывается, ведь мы ничего не готовили. В общем, странная ситуация и, по-моему, она существует только в угоду канону, но, по большому счету, мне так даже веселее, да и лучше смогу рассмотреть учеников, так как до этого больше на учителей обращал внимание. Естественно, распределение школ между столами факультетов не произойдет, так как единых столов уже нет. В этот раз, зная, что предстоит шоу, я со своей компанией занял место недалеко от учительского стола, в углу, напротив входа в зал. Место было на небольшой платформе, как и учительский стол. В общем, наблюдать за дверями и центральным широким проходом было удобно. Первыми в зал впорхнули ученицы из Шармбатона, радуя всех зрителей красотой своей магии и своей собственной красотой. Представление девушек, как и в фильме, состояло из импровизированного шествия, танца и магии иллюзий. Но вот внешний вид их кардинально отличался. Смотря на внешний вид представительниц Шармбатона, я понял, зачем гостей нужно было помещать в отдельные залы ожидания. В этих залах точно было ускоренное время и для них прошло больше, чем для нас. Все для того, чтобы магия Хогвартса с моими закладками пропитала их тела и разум, сделав более податливыми внушению. Да, хитра Дамблдор, хитра, а с учетом того, что рядом с ней сидят обе Фламель, то и они приложили к этому руку. А если вспомнить, что недавно Никола просила образцы моей крови и ментальных закладок для экскрементов с артефактом, то мне кажется, что меня ждут интересные новости. Но сейчас не об этом, а о гостях из других школ, которым мозг уже промыли полностью. Это как раз видно по изменившемуся внешнему виду. Как я и говорил выше, изменился он кардинально. Вместо элегантных и красивых, но все же закрытых, по аристократической моде, мантий были очень откровенные наряды. Одето на девушках было голубое платье из тонкого шелка, подогнанное максимально под фигурки учениц, подчеркивая каждую выпирающую деталь. Торчащие соски четко давали это понять, как и то, что лифчиков под платьями не предусмотрено. Впрочем, как и трусиков, что также было видно из-за формата юбки, которая шла двумя прямыми лентами почти до пола, но полностью обнажала ноги и часть боков девушек, так как разрез начинался выше линии талии и был украшен бантиками и декоративными бутонами цветов. Стройность ног также подчеркивали и выделяли бело-голубые туфельки на высокой шпильке и высокие голубые чулки на резинке с кружевным рисунком цветов. Спина до лопаток, руки и верхняя часть груди с шеей девушек тоже были почти обнажены из-за строения тонких лямок платьев с большим декольте и вырезом на спине ниже лопаток. Почему почти? Так потому, что на плечах девушек были одеты полностью прозрачные голубоватые накидки с высокими воротниками, а также в виде украшения на головах девушек были надеты маленькие голубые шляпки. В общем, внешний вид шармбатонок был потрясающим и привлекал мой интерес, так что многие из них устроились за столиками недалеко от моего угла. Кстати, как я понял, Шармбатон в этом мире – чисто женская академия, в которой учатся и преподают только женщины. Все это сделано из-за правящих элит и вейл, учащихся там. Мало кто хочет, чтобы их дочерей развращали и мешали учиться, но не повезло им, что их дочки прибыли к нам. А, еще забыл о том, как на меня фурор произвела мадам Максим, которая тоже переоделась и теперь была одета в чисто белое кружевное платье, а ее толстые красные соски стояли и привлекали мое внимание. Сейчас она, вместо того, чтобы сидеть за учительским столом, стоит на коленях позади меня, изображая одну из статуй, а я сдерживаю свое желание поиметь эту полувеликаншу. Хотя, увидев выходящих бразильцев, плюнул на сдержанность и встал с места, подходя к директрисе Шармбатона. Даже сидя на коленях, она выше меня и ее титанические дойки свисают над моей головой, а соски-то у нее стоят, да еще и в таком размере я их могу обхватить, только сжав кулак. От моих грубых манипуляций женщина начала тяжело дышать и постановать. Заметив это, стал мять соски активнее, только сжимая их сильнее, при этом увеличив чувствительность мадам Максим в десяток раз. Теперь у нее по щекам текут слезы от боли в сосках, а язык свешивается из открытого рта из-за нескольких оргазмов. Я полностью промыл мозг полувеликанши, превратив ее в послушную секс-куклу с крохами былой личности. Теперь ее основная цель жизни – мое удовольствие и выполнение моих приказов. Создав подиум и приказав сучке закрыть рот, стал воздействовать магией на ее тело, чтобы изменить плотность зубов. Конечно, метаморфиню из нее я не сделаю, да и то, что она полувеликан, усложняет процесс, но вот изменить некоторые органы вполне смогу, поэтому ее зубки теперь по сути перестают быть зубами, а становятся чем-то наподобие мягкого неба с мышцами. Что-то такое я уже проворачивал с Тонкс, и эффект применения мне понравился, а с учетом разницы наших габаритов, с Максим простой минет мне будет явно менее приятен, пока я не увеличу свои габариты. Так что, встав на подставку, я стал проталкивать член через плотно сжатые пухлые губки куклы и ее стиснутые зубы. Ощущения были очень слабыми, но за счет модификации ее рта вполне приемлемыми, так еще и кукла не сидела без дела и старалась работать языком и всем ртом. Могу сказать, что сосать этой даме приходится часто, с учетом того, как умело она работает с моим членом своим толстым и проворным языком. Все равно даже с учетом моих аномальных размеров, для нее мой член маловат, но, судя по ее памяти, она привыкла отсасывать и гораздо меньшие размеры. Она ненавидела то, что ей приходится обслуживать мужчин, но теперь вкус моего члена, спермы и мочи, это самое вкусное и желанное для Максим. Запустив руки ей в волосы, ускорил движение бедер, трахая губы и язык полувеликанши. Удивительно, но кончил я быстро, минут за 10, после чего продолжил фрикции и остановился после третьего оргазма. Вынув член, позволил кукле отдышаться, сам же, тем временем, обошел ее сзади и задрал платье, окончательно оголив огромный зад. Ножки женщины максимально разъехались в стороны, задница выпятилась, а голова была уткнута в пол. Да, такая поза отлично подходит для игр с секс-игрушкой, что сочащиеся соками лона, что пульсирующие анус были на виду. Подойдя к жопе игрушки, встал на возвышенности, уложив руки на ягодицы, одним толчком вогнал член в задний проход мадам Максим. «Ах!» – прокричала от боли полувеликанша, пока я вторгался в ее девственный и неожиданно узкий зад. Анус Максим был настолько узок, что даже мне было вполне комфортно ее трахать, и я, не сбавляя темпа, стал совершать толчки, полностью вынимая и вбивая член в ее нутро. Отрахать этот гигантский зад оказалось гораздо приятнее, чем я думал. Я рассчитывал, что тут будет разработана дырень, которую часто драли, а с учетом памяти женщины и того, что ей пришлось пережить, это было бы очевидным. Но нет, как бы ни издевались над ее ртом и влагалищем, зад не трогали. Вот и анус у нее аномально узкий, поэтому даже не увеличиваясь можно ее отлично трахать, чем я и занимался первый час, но, кончив пару раз, не удержался и стал увеличиваться в размерах, не вынимая из нее члена. Я собираюсь хорошенько раздолбать внутренности этой суки. Люблю трахать тех, кому не нравится секс и переделывать их в нимфоманок. Увеличивался я медленно и вначале пропорционально, без загибов. Чем больше я становился, тем больше увеличивался мой член и тем более широко от шока открывались глаза полувеликанши, тем сильнее она кричала от растягиваемой попки. Но нормального секса этой кукле не видать, если раньше в ней были только мелкие размеры, то сейчас я собираюсь поиметь ее размерами великана, а может побольше. Выпил уже привычные зелья на восстановление, выносливость и метаморфизм, сделанные с ней при маме специально для улучшения моих способностей и чар суккубуса, чтобы я не рвал девушек, когда особо разойдусь. Такой же набор зелий в рот Максим влила Гера, теперь можно не сдерживаться. Больное, ах, хозяин, больное, разорвете, кричала женщина, запрокинув голову назад, когда я был уже вдвое выше нее, а размер моего члена стал длиной с нее и толщиной как две ее руки. По щекам Максим текли слезы, а я, держа ее за волосы, продолжил совершать фрикции, сношая ее анус. Больное, ах, я не выдержу, ах, хватит, ах, кончаю. Как мощно кончила, пожалуй, стоит остановиться на этом размере. Следующие несколько часов кукла не могла говорить от моих мощных и быстрых фрикций в ее заду. Ах, больно, ух, ах, хозяин, вы меня рвете, ах, он не поместится в меня, ах, кончаю. Начала снова лепетать полувеликанша, пока я с трудом проталкивал член в ее влагалище, сильно сжимая руками ягодицы. Ах, все, не толкайте глубже, ах, вы уже, ах, уперлись в матку, ух, больно, ах, нет, он входит, больно, вы меня рвете, ах, он в матке, хозяин, вы полностью меня заполнили, стонала женщина, закатывая глаза от удовольствия. Пока я находился под куполом с ускоренным временем и с удовольствием трахал мадам Максим, прошло появление бразильцев и было оно обыденным. Бразильцы не стали устраивать шоу и просто прошлись до своего столика. Ну, могу предположить, что большой зал Хогвартса просто не совсем то место, где они могут продемонстрировать свои таланты. Тут не приручишь магических зверей и не вырастешь из пола деревья. Хотя, прорастить можно, но никому из хозяев замка это точно не понравится. Вот бразильцы и решили не выпендриваться, как остальные школы. Зато дурмстронговцы не оплошали и устроили показательное полувоенное шоу. Да, именно полувоенное, потому как оказалось, что в этом мире данная школа больше с военизированным уклоном и учит в основном боевой магии, не деля ее на светлую и темную. Форма одежды у дурмстронговцев не отличалась от той, в чем они прибыли и была похожа на мундиры военных. Хотя нет, у девушек все же мундиры и штаны были более тонкими и облегающими, подчеркивая достоинство хозяек. В отличие от шармбатона, который соответствовал киношному, Дурмстранг отличался в этом во многом, начиная с уже озвученного и заканчивая тем, что тут учились не только парни, но и девушки, захотевшие посвятить себя битвам. А вот то, что не отличалось, так это было то шоу, которое они устроили с посохами и магическим огнем. Хотя тут смотрится это зрелищнее, да и боев между друг другом было больше и они были эффектнее. Тут все заслуженно восхищались северянам, все же такое выглядит очень красиво. Теперь в головах многих бушует вопрос, что ожидать от загадочных азиатов из Махотакара, с учетом того, что даже в каноне магия Махотакара сильно отличалась от европейской, то что ждать от нынешних магов, которые понамешаны из аниме, я совсем не знаю. Я после выступления северян остановил время вокруг полностью, чтобы не пропустить появление азиатов, пока развлекаюсь с полувеликаншей. Для меня секс с Максим после того, как я увеличился, перестал быть чем-то необычным, так как рвать узкие пёзды и анусы девушек в увеличенном формате мне привычно. Так и сейчас, я намного больше Максим и то, что она полувеликанша, вообще никак не влияет на секс. Хотя нет, влияет. Суккубусам сложнее воздействовать на ее тело и она больше чувствует боль, чем другие женщины от того, что я ее растягиваю, и у нее повышенная выносливость, следовательно, затрахать ее будет сложнее. Очередной раз заполнив спермой матку Максим, вынул из нее член и развернул к себе лицом. Женщина висела, подвешенная в воздухе, пока я под ее спиной не трансфигурировал стол, на который ее уложил. Стол был такого размера, что на нем лежала только спина, а руки, ноги и голова свешивались с него. Подойдя к полувеликанше, стал помещать член в ее открытый ротик, смотря, как ее горло распухает от толщины моего агрегата. Максим не могла нарадоваться происходящему из-за двух вещей. Первое, то, что теперь минет для нее, лучшее времяпрепровождение, и второе, она не верила, что когда-нибудь ощутит у себя в горле что-либо огромное и живое. Я же вогнал член сразу на всю длину, ничуть ее не щадя, от такого кукла даже кончила и сквертанула, заливая все рядом с собой соками, а я, уложив руки на ее тяжелое вымя, стал его мять и двигать бедрами, трахая горло полувеликанши. Через полчасика интенсивного горлового минета я кончил, сливая и сперму и мочу сразу ей в глотку. Женщина даже справилась, все проглотила, ничего не пролив. Пока Максим приходила в себя, Я почистил все вокруг от ее соков и моей спермы и привел раскрошившиеся от моего веса полы в норму. Закончив со своими делами, подошел к директрисе Шармбатона и поставил ее раком, погружая член в уютное сочащееся смазкой лона и приготовился смотреть появление Махотокара. Японцы не подвели и начали свое представление с магией иллюзий, но в отличие от француженок, японки делали уклон на запудривание мозгов и сокрытие, ну или яркие эффекты. Но самое главное отличие в том, что созданные иллюзии были в основном не чарами, а природной магией, доставшейся по наследству от магических рас. Кроме этого, далее была демонстрация и боевой магии, как у Дурмстранга и, судя по бурным комментариям, превосходила северян на голову, но я уже смотрел на прекрасных девушек, а не на представление. Да, из Махотокара большинство гостей тоже были женского пола, хотя и пара парней тоже присутствовала. Большая часть женского состава учениц из Азии мне были незнакомы, но вот те, кто были знакомы, приковывали к себе взгляд и мой интерес. И это были представительницы тех аниме, в которых были учителя. Первой, на кого падал взгляд, была Акино Химодзима, высокая девушка с пышной, но стройной фигурой. Хрупкие плечи, тонкая талия, длинные стройные ножки, большая и аппетитно подтянутая попка, плоский животик, пышная грудь пятого размера с возбужденно стоящими сосками, просвечивающимися через верхнюю белую рубашку. Одета Акино была в одежды жриц Мика, а именно в широкие красные штаны с вырезами по бокам до щиколоток и белую рубаху, плотно стягивающую ее грудь и свободно висящую на плечах, обнажая их и шею. С ней рядом шли еще пара других учениц из ее академии, но они не так сильно привлекали мой интерес, хотя может это временно. Позади всех своих подруг шла Сона, на которую я бросил малоприметный взгляд, чтобы убедиться в ее своеобразной привлекательности. Невысокий рост, чуть выше моего пояса, хрупкие плечи, тонкая талия, недлинные и худые ноги, небольшая округлая попка и маленькая грудь второго размера. Выглядела она, в целом, молодо, лет на 16, хотя была самой старшей из всех школьниц, она учащаяся по спецпрограмме и ей уже 25. У нее было милое округлое лицо с вытянутым острым подбородком, острым носиком, маленьким ртом с тонкими губами и розовато-фиолетовыми глазами. Стрижка у нее была короткая и чем-то похожей на карри, а волосы были черного цвета. Одета она была, как и ее подруги, в школьную форму. Белая сорочка и черный корсет с юбкой до колена. Точнее, она была до колена. Теперь она еле прикрывала обнаженную киску и ягодицы девушек, ну и фирменные прямоугольные очки. Далее шли четыре девушки, которые привлекали больше всего моего внимания из основной части делегаций, непосредственно из Махотокара. Это были Хината, Сакура, Ина и Сарада. Все четверо девушек выглядели примерно как и в каноне, но с небольшими изменениями во внешности и возрасте. Например, той же Сараде сейчас 18, так же как и Сакуре, а вот Хинате и Ина больше 20, и они выглядят похожими на свои взрослые версии. Прим автора. В этом фанфике Сарада и Сакура не родственницы. Фамилии всех девушек не пишу намеренно. Что Хината, что Ина больше выглядит сочными милфами, чем молодыми девушками. Хината среднего роста, с не очень широкими плечами, спортивного телосложения, но с большой задницей и крупной грудью. Лицо было слегка вытянутым, его украшали маленький рот с пухлыми губами, небольшой носик и необычные молочно-белые глаза. Волосы были черно-фиолетового оттенка и длиной до пояса. Одета девушка была в свободные фиолетовые штаны, майку-сетку на голое тело и поверх нее в расстегнутую толстовку. Ина же была высокой стройной блондинкой со стройным телом. Узкие плечи, длинные ножки, плоский животик, средних размеров попка и примерно таких же средних грудь. Лицо было кукольно-строгим с широким ртом и тонкими губками, острым миниатюрным носиком и голубыми глазами. Прическа у нее имела высокий хвост густых блондинистых волос на затылке, спускающийся ниже ягодиц, и челку, закрывающую часть лица. Одета она была в плотно облегающий ее четвертый размер фиолетовый топ без рукавку, обнажающий руки, тонкую шею и животик. Также на ней была длинная юбка в пол, но с разрезом спереди и сзади, так что при движении ее стройные ножки и пах был у всех на виду. Скорее всего, раньше наряд подразумевал шорты и нижнее белье, но сейчас и то и другое отсутствовали. Сакура же была моложе своих подруг и одногодкой Сарады, судя по их воспоминаниям, они не родственницы совсем и даже не подруги, а учатся в разных потоках и группах. Сакура высокая, под 2 метра, худая девушка с хорошо тренированным телом. Небольшая упругая попка и маленькая, почти плоская, грудь тоже были вполне ожидаемы. Волосы были розового цвета, в прическе каре, личико было немного вытянутым, с тонкими чертами носа и губ на небольшом рте, глаза были светло-зеленого цвета. Одета девушка была в свой вариант одежды из более позднего периода. Белые тканевые штаны, плотно облегающие ноги и попку, подчеркивая все изгибы, и красная рубашка без рукавов, застегнутая так, что низ ее живота был обнажен. Сарада была чуть ниже ее и более хрупкой на вид, хотя и более пышнотелой, чем ожидалось. Хрупкие узкие плечи и тонкие руки с маленькой грудью двойкой сочетались с пышной попкой и стройными ножками. Лицо у девушки было круглым, со вздернутым тонким носиком, широким ртом и полными губками. Глаза, в отличие от ожиданий, были обычного темного цвета без капли магии в них. У девушки были недлинные черные волосы, зачесанные в одну сторону. Одета Сарада была в странную пародию на платье Цыпая, оно было очень коротким и больше напоминало удлиненную странную сорочку красного цвета с воротником и без рукавов. Думаю, тут в комплекте шла длинная юбка, штаны или шорты, на крайний случай, но сейчас, так же, как и у Ина, их не было, и это платье еле прикрывало верх ягодиц девушки и ее пах. Примечание к части. Продолжаем, жду тапки. Коллаб все же сделал. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2kvsk106vseivya. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarankft. Поддержать бету, прочитав и его фанфики. https://fitsboek.net/outhor/3417950 профили works профили tabs. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. От шеф. Здесь был бета. Как и запланировано, выкладываю два отредаченные главы. Эту и главу 11.3. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/5875470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/10398582. Глава 45. Начало турнира. Часть 2. Черновик. Внешний вид одежд всех остальных учениц был не менее откровенен, чем у их учителей или этой четверки, и особо не нуждался в переделке, так что тут они остались при своем, просто не надевая некоторые элементы одежды типа шорт и топиков. Да, все же мне что-то напоминает подобный внешний вид девушек, которые вроде одеты, но и раздеты одновременно. Что-то свербит глубоко в подкорке сознания, но я никак не могу понять что, да и сосредоточиться на этих ощущениях не могу, чтобы вспомнить. Когда представление закончилось, все четверо заинтересовавших меня девушек из Махаутакара отправились ко мне за стол. Пока все остальные рассаживались по местам, Сарада и Сакура встали недалеко от меня на колени и расстегнули свои красные одежды, обнажая груди со стоячими розовыми сосками, ожидая, пока я закончу развлекаться с директрисой Шармбатона. Заправив очередную порцию спермы в глубины ануса, Максим вытащил из нее член, позволив упасть на пол, и направился в сторону японок. Подойдя, постучал членом по их лицам, отчего их головы мотались по сторонам. Ну, неудивительно, сейчас одна головка больше их голов, и это я еще уменьшился по дороге к ним. Положив член на лицо паникующей Сакуры, стал поглаживать его всем стволом, постепенно уменьшая свой рост и размеры ствола. Да, я решил начать с Сакуры, еще с первого мира во время просмотра того аниме я ту недолюбливал из-за ее поведения с главным героем. Вот сейчас и поиграю с этой ее версией. И да, обе девушки хоть и были полностью подчинены и охотно стали куклами, в глубине пока сохранили сознание и были в панике от происходящего вокруг. Ну, это состояние у них ненадолго, Скоро закладки полностью перепишут личности всей азиатской делегации. У азиатов неожиданно оказалась серьезная защита на сознании, но она намного слабее и пассивнее таковой Фламиль, а теперь мне их защита не страшна, так что в данной ситуации защита только мучила девушек, отдаляя неизбежное. Когда я принял свой обычный размер, член продолжал лежать на лице розоволосой куклы. В глазах Сакуры и Сарады виднелся еще более отчетливый страх. Они осознали, что махина члена больше уменьшаться не будет, а их сейчас будут насиловать именно таким монстром. Но у Сарады мысли об изнасиловании быстро сменились с негативных на позитивные, и она уже сама была в предвкушении того, как член хозяина растянет ее внутренности. Странный заскок, но такое уже не впервой, особенно, когда у девушек и женщин слетают с катушек и их подсознательные желания вылазят наружу, так что к таким приобретениям я уже привычен. Положив руки на голову Сакуры, запустил пальцы в ее волосы, а член стал помещать в рот. Когда головка члена оказалась в ее маленьком ротике, то девушка начала активно ее посасывать и облизывать, а из глаз потекли слезы. Ну да, тело не подчиняется сознанию, что довольно страшно, но скоро пройдет, и разум будет соответствовать похотливому телу. Ну, а пока, не обращая внимания на эмоции девушки, я наслаждался умелым минетом, контролируя глубину заглатывания руками. Через полчаса и первый мой оргазм, к Сакуре присоединилась и Сарада, подлезшая под Сакуру и начавшая играться с ее киской и анусом, подготавливая их для меня, инициативная девушка. Ну, пусть поиграется, если ей так хочется, я то в целом не против. Кончив через полчаса в очередной раз, обратил внимание на широко расставленные ножки Сарады и на ее текущую киску. Вытащив член изо рта Сакуры, дождался, пока очистит его от остатков спермы языком, и опустился на пол, устраиваясь между ног Сарады. Похлопав членом по толстым половым губкам девушки, приставил член ко входу и медленно повел бедра вперед, а крик Сарады был заглушен Сакурой, которая мстительно села ей на лицо и стала щипать соски. По-моему, сознание розоволосой уже полностью поддалось, ну или она не только волосами розовая, но, как минимум, сбитая целка говорит, что парней у нее не было. Хах, а ведь возможно, вон как стонет от ответных игр языка Сарады и ее стонов в свою киску. Я же тем временем вовсю вбивался в матку темноволосой девушки. Но хорошего понемногу, уже через пару часов я закончил с ними, лишив обеих девушек девственности, остальных еще успею опробовать, год длинный. Когда я закончил развлекаться с махотокарками, то снял барьер вокруг столика, тем самым выравнивая время в зале. Как раз в этот момент к трибуне возле учительского стола пошла Дамблдор. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости», наконец, начала она, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверена, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка и гостеприимство хозяев». При этих словах, некоторые из девушек Шармбатона стали посматривать на свою директрису и состояние некоторых девушек из Махаутакара, иногда похмыкивая и хихикая, после чего что-то начали обсуждать с одной из них, сидящих в центре. На это действие на них что-то с неприязнью буркнула Гермиона. «Официальное открытие турнира, как ни в чем не бывало, продолжила Дамблдор, состоится уже сегодня, сразу же после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу, ешьте. Пейте и чувствуйте себя как дома». Дамблдор села, а Каркаров сейчас же наклонился к ней и о чем-то оживленно заговорил. Блюда, как всегда, начали наполняться едой, и на этот раз эльфы-домовики превзошли себя. Каких только кушаний не было, в том числе и заморских. Еда была буквально со всего мира. Пока гости стали отдыхать с дороги, я продолжал рассматривать их, и в этот раз мое внимание привлекли шармбатонки. Все же все они девушки и очень даже красивые и... Если бы не обязательный атрибут в Англии, ошейник, то я и не узнал бы, кто из них Вейлы. Да, все же магия этих странных гарпий на меня не работает от слова совсем. Хотя нет, вру, одну я все же узнал. Та девушка, сидящая в центре французской компании, все-таки выделялась своей привлекательностью. Чистая белая кожа, длинные пшеничные волосы, большие голубые глаза, пухлые чувственные губки и острый вздернутый носик. В общем, милое кукольное личико с острым подбородком. Хрупкие плечи, длинные стройные ножки, тонкая талия и средних размеров грудь. В новой откровенной одежде ее облик выглядел еще более привлекательным, Многие парни уже и без магии Вейл тут слюной будут давиться. В общем, если вы подумали, что и в этом мире красивых женщин Флёр Делакур умудрилась выделиться, то вы абсолютно правы. Правда, ни с киношным, ни с книжным образом никакого сходства. Но я пока был насыщен новыми знакомствами и особого желания познакомиться с француженкой ближе не имел, а каноничной сцены со странным блюдом, естественно, не случилось из-за необходимости вставать с места, чтобы попросить у эльфов то, что вам хочется. Я хотела бы коротко объяснить правила нынешнего турнира. Через какое-то время услышал я голос Альберты, выплывая из раздумий. Но прежде, позвольте представить тем, кто не знает, мистера Бартимиуса Крауча, главу Департамента международного магического сотрудничества. Слушатели вежливо похлопали, а также Люда Быгмина, начальника Департамента магических игр и спорта. А вот Быгмину достались щедрые аплодисменты, наверное, благодаря его славе загонщика, а может, просто потому, что вид у него был куда приветливее. Быгмин оценил аплодисменты, осклабившись и помахав залу рукой, а хмурый Бартимиус Крауч и бровью не повел, когда Дамблдор назвала его имя. Мистер Быгмин и мистер Крауч, организаторы турнира, без устали работали несколько месяцев, продолжила Дамблдор, и они войдут в судейскую коллегию, которая будет судить состязание. При слове «состязание» зал навострил уши, что от Дамблдор не ускользнуло. «Мистер Филч», — улыбнулась она, — «ларец сюда, пожалуйста». Филч, который до этой минуты прятался где-то в дальнем углу зала, тут же явился к профессорскому столу, неся в руках старинный деревянный ларец, инкрустированный жемчугом. Зал зашумел, всколыхнулся, Дэн не скриви даже встал на стул, чтобы лучше видеть, но был так мал, что все равно едва возвышался над соседними головами, из-за чего ему помогли близняшки, подняв стул с ним левитацией в воздух, чтобы парень мог лучше работать камерой. Филч осторожно поставил ларец перед Дамблдор, и та продолжила объяснение. Инструкции к состязаниям мистером Краучем и мистером Быгмином уже проверены. Для каждого тура все готово. Всего туров будет три, и основаны они будут исключительно на школьной программе. Чемпионам предстоит продемонстрировать владение магическими искусствами, личную отвагу и умение преодолевать опасность. При последних словах зал притих, затаив дыхание, а Дамблдор невозмутимо продолжила. В турнире, как известно, участвуют три чемпиона, по одному от каждой школы участницы, но из-за внесенных изменений, у нас теперь пятеро участников. Их будут оценивать по тому, как они справились с каждым отдельным испытанием. Чемпион, набравший во всех турах самое большое число баллов, становится победителем. Участников турнира отбирает из школьных команд самый беспристрастный судья, Кубок Огня. После этих слов, Дамблдор вынула волшебную палочку и стукнул по крышке ларца три раза, отчего крышка медленно и со скрипом открылась. Дамблдор сунула внутрь руку и достала большой, покрытый грубой резьбой деревянный кубок. Ничего примечательного, не будь он до краев наполнен пляшущими синеватыми языками пламени. Дамблдор закрыла крышку и осторожно поставила на нее кубок, чтобы все хорошо его видели. Желающие участвовать в конкурсе за звание чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, сказала Альберта. Им дается на размышление 24 часа, кубок будет выставлен в холле, и завтра вечером он выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире трех волшебников. Конечно, избраны будут достойнейшие из достойнейших. Напоминаю, кубок на всю ночь останется в холле и будет доступен всем, кто хочет участвовать в турнире. Также напоминаю, к участию в турнире будут допущены только те, кто достиг 17 лет, а для учеников Хогвартса дополнительное условие. Вы должны быть на третьем курсе обучения, а чтобы те, кто не удовлетворяет условиям, не поддались искушению, я очерчу вокруг кубка запретную линию. Всем, кто не подходит под условия участия в турнире, пересекать эту линию запрещено. Ну и последнее. Желающие участвовать в конкурсе, примите к сведению, для избранных в чемпионы обратного хода нет. Чемпион будет обязан пройти турнир до конца. Бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, который нарушить без последствий для себя не выйдет. А посему, хорошенько подумайте, действительно ли вы хотите участвовать в турнире. Ну а теперь, кажется, самое время идти спать. Всем доброй ночи. Запретная линия, воскликнула Фриди, выходя из зала. Глаза у нее возмущенно сверкали. Ее наверняка можно обмануть зельем. Ну, разными в общем. А когда уже имя в кубке, кричи «Ура, Умора!» «Все равно, сколько тебе лет, дело не в возрасте», — возразила Гермиона. «Те, кто не подходит, еще очень мало знают, и им такие состязания не по плечу». «Говори за себя», — обозлилась на нее Джорджия. «А при чем тут я или вы?» — удивилась Гермиона. «Нам всем давно больше 17, да и учимся мы на 4-м курсе, вы на 5-м, а ограничение лишь до 3-го балда», — пояснила Гера близняшкам на их удивленные лица. «Чем вы слушали?» А Нимфодора отвесила им подзатыльники. «И правда, что-то мы завертелись, даже не заметили, как пролетело время», — проговорили девушки. «Бывает, для этого и нужны те чары, что контролируют время в замке», — добавил я с улыбкой, приобнимая близняшек и начиная лапать их задницы. «Кстати, Гарри, ты ведь хочешь принять участие в конкурсе?» — поинтересовалась Рани, когда мы заходили в гостиную. «Конечно, собираюсь, а как иначе?» — отвечаю, садясь в кресло и притягивая к себе на колени Гермиону, начиная ее целовать. «О, Анжелина, ты это слышала?» — спросила Кати Беллу свою подругу, садясь с ней рядом с нами. «Ага, теперь точно нет смысла даже пробовать участвовать. Вполне очевидно, кого выберут», — грустно вздохнув, ответила девушка. «А вот не стоит отчаиваться, шанс всегда есть», — говорю я, поднимая лицо девушки за подбородок и целую в губы, после чего продолжаю. «Так что не вешай нос». «Хорошо, Гарри», — заулыбавшись и покраснев, ответила Анджелина. «Вот и отлично», — я протянул руку и запустил ее в волнистые недлинные волосы девушки, а она в ответ, застонав или промурчав, начала ластиться к руке. «Нравится?» «Да». «Ах», — ответила мулатка. «Сделаешь мне приятное?» Девушка, молча следуя за рукой, опустилась на пол, вставая на колени у меня между ног, пока Гермиона высвобождала член и вставала с меня, чтобы сесть на место Анджелины в кресле. Погладив лицом мой обнаженный член, Анджелина, открыв ротик и высунув язычок, стала старательно облизывать весь мой ствол, уделяя особое внимание головке. «Кстати, я все забываю, что она, Кати и их третья подруга Алисия из нашей команды по квиддичу, уже тоже выросли, и им стоит уделить внимание. А то как-то странно, всю команду трахал, их матерей трахал, а самих девушек нет, непорядок. Вот и начинаем его исправлять. Тем более, что внешность у девушек очень даже хороша. Анджелина высокая стройная девушка с длинными ножками, подтянутой небольшой попкой, тонкой талией и почти плоской грудью с толстыми сосками. И то, что привлекало к ней много парней, это ее цвет кожи, светло-кофейный, изумрудные глаза и пухлые губы. И могу сказать точно, мнение парней про то, что ее губки очень мягкие, полностью оправдано. Трахать ее ротик очень приятно. Я же, сейчас держа руку на затылке девушки, самолично убеждаюсь в качестве ее минета, вынуждая ее раз за разом заглатывать всю длину моего ствола себе в горло. Пока Анджелина старательно работала языком, рядом с ней опустилась на колени Кати. Это вынудило временно перестать сношать горло Анджелине и позволить им вдвоем меня обслуживать. И вот обе девушки приступили с удовольствием играться языками с моим членом. Кстати, Кати тоже была неплоха и выглядела как одна из актрис в фильмах. Спортивное подкачанное телосложение, высокий рост, широкие плечи, плоский живот, подтянутая задница и небольшая грудь. Лицо у девушки квадратное с широким массивным подбородком, большим ртом и аккуратным носом, глаза у нее карие, а волосы темно-русые в стрижке карие. Через десяток минут обе девушки уже сноровисто обслуживали меня, периодически целуясь между собой и посасывая головку члена. «Кстати, а Дамблдор не сказала, где будут жить гости из Дурмстранга?» — спросила Рани. Девушка все же хотела получить автограф, ну а я не хотел еще жестче корежить ее личность. «Ну, автограф — это всего лишь автограф, так что к такому я ревновать не буду. Кажется, для всех гостей было отведено отдельное крыло замка», — ответила Гермиона. «Да, но только представители Дурмстранга отказались жить в замке и остались на своем корабле», — добавила Перси, наблюдая за тем, как Кати проглатывает всю сперму, что я спустил ей в рот, а Анджелина лишается одежды вслед за взмахом моей руки. «Снобы», — фыркнула какая-то из старшекурсниц. «Есть такое», — говоря это, натянул голову Кати за волосы на член и еще раз кончил прямиком ей в горло. Пока Кати справлялась с потоком спермы, Анджелина поднималась поцелуями по моему торсу, и ее пухлые губки остановились на соске, начав его посасывать. Зная мою слабость в этом месте, Гера придержала голову мулатки, чтобы она даже не думала переставать подобную ласку. В это же время Гермиона занялась вторым свободным соском, тогда как Перси и Гера стали целовать шею и посасывать мочки ушей. Сам же я, держа руками голову Кати, натянул ее так, что носик девушки упирается мне в пах, а она уже начинает задыхаться, спазмами массируя мой член. Не позволяя Кате хоть немного выпускать член, стал его увеличивать, пока он не стал вдвое шире и теперь существенно растягивал глотку девушки, а спазмы стали максимально приятными. Сейчас я был полностью доволен жизнью, мои куклы знают, как меня удовлетворить, а то, что они куклы, меня никак не смущает, особенно, когда они меня так обслуживают, зная все мои слабости и желания. Я даже не стеснялся стонать и хвалить язычки девушек, мне было очень хорошо. Убрав руки с головы Кати, которая продолжила заглатывать мой член с той же интенсивностью и глубиной, что и прежде, начал поглаживать тела девушек, особо уделяя внимание их соскам и клиторам, когда на них натыкался. С девушками я провел несколько часов, периодически меняя насадку на член. После Кати и Анджелины ей поработали Гермиона и Перси, а под конец я решил забрать целку мулаточки, и сейчас она, покрикивая, прыгает на моем члене в позе наездницы, а я пощипываю ее соски. Мини-оргия кончилась далеко за полночь уже у меня в спальне. Лежа между своими девушками, будучи головой на груди нимфодоры, вспомнилась наша встреча с дурмстронговцами при выходе из большого зала. «Всем обратно на корабль», — распорядился Каркаров, проходя мимо столов со своими учениками. «Виктор, как ты себя чувствуешь? Хорошо поел? Может, послать на кухню за глинтвейном?» — беспокоился он. Крам покачал головой и натянул шубу. «Профессор, мне бы хотелось выпить вина», — подал голос другой ученик. «Я предлагаю не тебе, Поляков», — рявкнул Каркаров, весь заботливый отеческий вид которого мгновенно испарился. «Ты опять, неряха», — закапал едой всю мантию. Он развернулся и повел учеников к дверям. Мы с девушками и друзьями как раз в это время выходили из зала и пропустили Каркарова вперед. «Спасибо», — небрежно бросил Каркаров, мельком взглянув на меня, после чего застыл в изумлении, прямо-таки уставившись на меня, точнее, на мой шрам. Да, я пока решил поддерживать иллюзию его присутствия. Его подопечные тоже остановились позади директора, с любопытством таращись на меня, на многих лицах читался испуг. Парень в заляпанной едой мантии толкнул локтем стоявшую рядом девушку и беззастенчиво ткнул в мою сторону пальцем. «Да, это Гарри Поттер», — прохрипел кто-то сзади, отчего профессор Каркаров резко обернулся. Грозный глаз Грюм стоял, опираясь на свою палку, его волшебное око, не мигая, буравило директора Дурмстранга. Когда этот персонаж успел появиться в замке, я даже не сразу заметил его присутствие. Но это был действительно он, а не кто-то под зельем, притом у него весь мозг промыт пассивными закладками, как и у всех, так что можно выдохнуть. В толпе иностранных учеников послышались голоса обо мне и о том, что я должен быть младше. Каркаров побледнел, на искаженном лице проступила ярость, смешанная со страхом. «Ты», только одно слово сорвалось с его губ. «Да, я», мрачно кивнул Грюм. «И если тебе нечего сказать Гарри Поттеру, сделай милость, проходи, не задерживайся, ты не даешь пройти, что правда, то правда». Позади Грюма столпилась половина зала, ожидая, когда пробка в двери рассосется. Ну и чего греха таить, девочки засматривались то на меня, то на Крама, по дороге набираясь тем для сплетен. Ребята заглядывали через плечо, стараясь увидеть, что там впереди происходит. Не ответив ни слова, Каркаров поспешно удалился вместе с учениками. Грюм долго смотрел ему вслед волшебным глазом, а изуродованное лицо выражало острую неприязнь. На этом наша встреча с северянами и окончилась, так как никто из учеников Дурмстранга не решился остаться с нами пообщаться, все последовали вслед за директором. Но хватит мыслей, пора немного поспать, а что будет дальше, увидим уже завтра. Примечание к части. Как-то так, ждем ставки и ваше мнение. И я понял одно, всем внимание полноценно не уделить, иначе это пипец как растянется. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube.